Глава 10. Инструменты в действии. Урок 10. Пример 1. Досадные реакции. Я был просто вымотан. Это был долгий, тяжелый день с группой, которую я взял в ежегодное духовное путешествие. Солнце уже садилось, а поезд, на котором мы ехали, только что прибыл на следующую станцию, по нашему маршруту. Нет лучшего способа увидеть Индию, чем на поезде. И калейдоскоп этих впечатлений запомнился мне надолго. Я поторапливал свою группу побыстрее покинуть поезд, поскольку уже суетились пассажиры, которые садились на него. Но мои слова заглушала какофония звуков с вокзала. Каким-то образом нам удалось вытащить и багаж, и самих себя из вагона. И мы высыпали на платформу, на которой царил потусторонний хаос. По всей видимости, норма для индийского вокзала. Калейдоскоп звуков, видов и запахов ошеломлял наши иностранные органы чувств. Я планировал, что мы останемся в красивом и очаровательном старом городе, в катакомбах узких, тихих и пыльных переулков, и суете рынков и домов. Здесь не было места достаточно большому туристическому автобусу, куда влезла бы моя группа из 18 духовных искателей. Так что я планировал, что, выйдя со станции, мы найдем авторикши. Небольшие трехколесные транспортные средства с мотоциклетным мотором, которые довезут нас до отеля. Мы тащили огромные туристические чемоданы по платформе, и казалось, что на станции лишь мы набрали такую гору вещей. Лавируя зигзагами, мы задевали колени местных. Наконец нам удалось вывалиться с вокзала на парковку, и по ощущениям это напоминало трудные и жаркие роды. Целый флот авторикш выстроился на парковке. Хоть что-то организованное в окружающем нас хаосе. Не нужно было звать водителей. За считанные секунды они толпой окружили нас, словно при аварии, предлагая свои услуги. Некоторые сразу начали хвататься за наши сумки и грузить их в свои транспортные средства. Нескольких минут хаоса хватило, чтобы провести переговоры, и сумки вместе с растерянными путешественниками были погружены в эти металлические трехколесные клетки. Мы понеслись прочь, петляя среди транспорта, людей и скота. Так лихо, что нельзя было не уверовать в Бога. Вскоре мы прибыли в отель. Мои усталые путешественники поковыляли внутрь, а я остался, чтобы убедиться, что мы забрали весь багаж и заплатили водителям. Когда я наконец хотел расплатиться с последним из водителей рикши, цена выросла вдвое. Я спросил, почему так, и он сказал, что ему пришлось везти дополнительный багаж. Зная, что это неправда и что он просто вымогает у меня деньги, я высказал ему свое недовольство. Водитель вылез из рикши, выпрямился в своей серой майке. Пот струился по его мускулистым волосатым рукам, и он продолжал настаивать, чтобы я заплатил ему вдвое больше. Я сорвался. Последняя капля силы воли не удержала сознание. Мой шар света отправился в зону злости разума. И до того, как я сам успел понять, что происходит, я ответил. «Я не дам ни на одну грёбаную рупию больше». Этого было достаточно, чтобы его сознание отправилось в ту же зону разума, что и мое. Моментально он разъярился и закричал на меня. «Плати сейчас, всю цену, не обманывай меня!» И брызгал слюной. Омерзительно. Вероятно, он хотел проверить, может ли он содрать с меня побольше, и на этом уйти с работы пораньше. Кто знает. Я был злым, потому что для меня это стало делом принципа. Мы договорились о цене, а теперь он вымогал деньги. Тогда был апрель, середина лета в Индии. Жарко, влажно и пыльно. И мы оба были очевидно уставшие и психически вымотанные. Идеальные условия, чтобы мы оба не контролировали свои реакции. Как две готовые взорваться пороховые бочки. Моя жена, видавшая виды жительница Нью-Йорка, которая наблюдала за сценой издалека, вмешалась и элегантно разрешила спор. Честно говоря, я очень плохо помню, как именно и что она сказала. Помню, что водителю сколько-то заплатили, и мы разошлись. Позже в тот же вечер, когда я заселился в свой номер и, наконец, мог остаться наедине с собой, я почувствовал, как меня накрыло разочарование. Я сидел на краю кровати, положив руки на бедра, сплетя пальцы и наклонившись вперед, уставившись на единственную прохладную вещь в комнате, твердый мраморный пол, я подумал. Я сорвался, потерял контроль над сознанием. Тогда я вспомнил, как однажды мой гуру назвал злость состоянием временного помешательства. «Черт, так оно и есть», – подумал я. «В зоне злости разума, где я не так давно побывал, нет места логике, нет места анализу ситуации, нет возможности взять паузу. Это неконтролируемая инстинктивная реакция». Оставшись наедине со своими мыслями, я чувствовал себя так, словно десятилетия самоконтроля и стремление управлять сознанием были напрасны. Я не из тех, кому неудачи в новинку. Неудачи для меня были скорее другом и учителем, чем далеким от реальности абстрактным понятием. С досадой я думал, как отреагировал на водителя рикши. Меня расстроила моя неспособность проконтролировать свое сознание, а не то, что я ему сказал. Ведь я уверен, это была не первая его ссора с туристом. За годы жизни в Нью-Йорке я никогда не злился ни на кого и ни на что. Я уверенно управлял своим сознанием, что бы ни предлагал мне этот город. Это же касается и других мест, куда я ездил. Но Индия оказалась последним рубежом. Почему-то во время каждой поездки туда я терял контроль над сознанием и реагировал досадным образом. Я понял, что Индия стала моей тренировочной площадкой. Я решил, что должен возвращаться сюда каждый год, чтобы проверить себя. Цель в том, чтобы уехать из Индии, ни разу не потеряв контроля над сознанием. Так и началось мое индийское испытание. Каждый год я отправлялся в Индию и работал над тем, чтобы не потерять контроль над своим сознанием. Через 3 года, спустя 3 визита после того, как я начал этот челлендж, я уехал из Индии, ни разу не потеряв контроля. Я почувствовал себя немного удовлетворенным, но знал, что одной победы недостаточно. Теперь надо повторить это во время следующих визитов. Я взял за правило ездить в Индию каждый год, чтобы проверить себя. Решающее значение имел тип поездки. 5-звездочный отпуск никак бы не помог мне себя проверить. А вот поездка с группой в духовное путешествие, специально созданное для их развития, утомила бы меня и подвергла риску сорваться. Надо было подтолкнуть себя. С гордостью хочу сказать, что ни разу не потерял контроль над сознанием во время последующих поездок в Индию. При этом я всегда сохраняю бдительность при каждом посещении своего величайшего противника, своей любимой земли. Именно здесь, в этой стране крайностей, я испытал глубины разочарования и постиг божественное. Не могу даже сказать вам, сколько раз в ранние годы жизни, включая ранние монашеские годы, я жалел, что не могу контролировать свою реакцию на некоторые ситуации. Расстраивался из-за слов или действий других, говорил то, что не стоило. Мне было трудно жить с последствиями этих реакций, то есть с тем, что почувствовал я сам или заставил своей реакцией почувствовать других. Это было некомфортно и неприятно. И иногда мне жутко хотелось все изменить. Понимание сознания и разума позволили мне научиться лучше управлять своими реакциями. Одно из определений реакции в словаре Merriam-Webster – это ответ на какое-то воздействие, ситуацию или стимул. Учитывая это, давайте определим, что такое реакция, используя понимание сознания и разума. Когда я сталкиваюсь с некоторой ситуацией или ко мне относятся определенным образом, и при этом я не могу контролировать мое сознание, я ненамеренно создаю ответ на такую ситуацию или отношение. Таким образом, я реагирую. Представьте, как гуляете по ярмарке с гелиевым шариком на ленточке. Вдруг вы замечаете клоуна, который комично жонглирует ножами, балансируя на боку бочки. Вы смеетесь и понимаете, что ослабили хватку на ленточке. Воздушный шар начинает улетать. Но вы быстро сжимаете кулак и возвращаете шар обратно. Реакции ничем не отличаются. Скажем, вы живете своей жизнью и сталкиваетесь с опытом, который вырывает сознание из вашей хватки и отправляет его в зону злости разума. Вы наблюдаете, что происходит, и так же быстро, как схватились за ускользающий шарик, хватаете свое сознание и возвращаете на место. Если вы этого не сделаете, сознание отправится в зону злости и заставит вас реагировать. Это может быть психическая реакция, вы будете злиться про себя, или словесная, вы закричите от злости, или даже физическая, вы можете прибегнуть к насилию. Реакция – это перемещение сознания в конкретную зону разума внешними или внутренними силами, которая вызывает неконтролируемый ответ. Внешние силы – ваше окружение, люди и вещи вокруг вас. Внутренняя сила – сознание, реагирующее на нерешенное эмоциональное переживание в подсознательном. Вы вспоминаете травматичный опыт детства, и сознание отправляется в зону грусти разума, вызывая неконтролируемую реакцию. Вы начинаете плакать. Хотя ранее я привел примеры негативных реакций, реакции могут быть как отрицательными, так и положительными. В некоторых случаях положительные реакции тоже достойны сожаления. Старший сотрудник компании празднует недавний успех на ежегодном корпоративе, и от восторга он теряет контроль над своим сознанием. В восторге он разглашает информацию о компании, который не должен делиться со всей командой. Это тоже реакция, из-за которой накрывает досада. Мудрый совет. Замените восторг на энтузиазм. Восторг – это неконтролируемая энергия, сознание. Энтузиазм – это направленная энергия, сознание. В целом, именно умение контролировать сознание определяет, как мы реагируем на различные жизненные ситуации. И можем ли мы это контролировать? Чем лучше я контролирую сознание, тем лучше могу контролировать реакции, и тем больше власти имею над состоянием своего разума. Контроль речи. Возможно, всем нам стоит установить светофор на шоссе между разумом и ртом, чтобы мы знали, когда стоит говорить свободно, когда думать перед тем, как что-либо говорить, а когда вообще стоит помолчать. Контроль речи тесно связан с управлением собственными реакциями. Неспособность человека следить за своей речью – важный показатель. В частности, она указывает на то, что подсознательное засорено, а следовательно часто путается. Отсутствие ясности – неспособность эффективно контролировать сознание в разуме. Когда человек открывает рот, он создает окно в разум, в которое может заглянуть каждый. Можно узнать многое о человеке, наблюдая, что он говорит и о чем молчит. Многие люди с трудом контролируют свою речь, что зачастую приводит к тяжелым последствиям или эмоциональным реакциям, из-за чего человек жалеет о сказанном и хочет забрать слова назад. Мы не можем контролировать свою речь, когда не контролируем реакции, то есть не контролируем сознание. Например, человек подходит ко мне на мероприятии, где я выступаю, и говорит, что на мне некрасивый платок. Его эмоционально заряженные слова потенциально способны отправить мое сознание в зону расстройства разума, если я это позволю. Моя способность контролировать сознание в данный момент позволяет мне выбирать, куда переместить свое сознание. Когда я слышу его слова, я могу силой воли и сосредоточенности переместить сознание в более позитивные зоны разума, и моя реакция будет позитивной. Если же позволить силе эмоций, слов, направить мое сознание в зону злости, реакция будет негативной. Чаще всего причиной для неконтролируемых высказываний становится реакция людей на происходящее. Если вы контролируете сознание, вы можете решать, куда его направлять, чтобы реагировать подобающим образом, или же не реагировать вовсе. Реакции людей и неспособность контролировать свою речь показывают, что у них на уме. Важно не путать контроль над речью с лишением свободы слова. Я бы сказал, что контроль над речью – это способность мудро выбирать, что и когда говорить. Сочетание мудро подобранных слов и их своевременности имеет огромное значение. Контролируя свою речь, вы все равно можете говорить свободно. Разница лишь в том, что вы всегда контролируете, что и когда вы говорите. Так вы в значительной степени влияете на последствия своих слов и свою жизнь в целом. Вот вам кое-что для размышления, хотя я не буду углубляться в эту тему. Если вы не особо контролируете сознание, то когда вам говорят что-то со злостью, что вибрирует на частоте злости, слова этого человека отправляют ваше сознание в ту же зону разума, откуда они сами пришли. Его эмоциональные слова заряжают ваше сознание той же эмоцией. Энергию можно передавать. И отправляют его на ту же частоту разума. Также и песни про любовь, заряженные сентиментальными эмоциями, могут отправить вас в ту же зону разума, где находится сам певец. Когда вы ее слушаете, вы чувствуете те эмоции, что предлагает вам этот певец. Эмоции имеют огромную власть над сознанием. Заложенные в слова эмоции способны переместить сознание в ту область разума, которая вибрирует на частоте этой эмоции. Чтобы не реагировать на слова, ваша сила воли должна перевешивать силу нахлынувших на вас эмоций. Слова, которые я сказал индийскому водителю рикши, были насыщены моей злостью. Эти эмоции передали энергию его сознанию, заставляя его вибрировать на частоте моей эмоции злости. Затем его сознание переместилось в зону злости разума, и он отреагировал соответственно. Как понять, что вы все лучше контролируете свою речь? Один из признаков – ваши слова все чаще приводят к положительным результатам, а не к тяжелым последствиям и эмоциональным реакциям. Прогресс в контроле речи показывает, что вы все лучше контролируете и сознание в своем разуме.